Книга вторая. Первое. В консульство Сизенны Статилия, Тавра и Луция Либона было нарушено спокойствие в царствах Востока и в римских провинциях. Началось с Парфен, которые, спросив у Рима и получив оттуда царя, гнушались им, как чужестранцам, невзирая на то, что он принадлежал к роду Арсакидов. Это был Вонон, отданный Фраатом в заложники Августу. Ибо Фраат, хотя он и изгнал римское войско и его полководцев, смотри примечание первое, все же оказывал Августу всяческое почтение и ради укрепления дружбы отослал к нему часть своего потомства, смотри примечание второе, не столько из страха перед нами, сколько из недоверия к своим соплеменникам. Примечание первое. Книги второй. События с 16 по 19 годы нашей эры. Итак, примечание первое. Речь идет о поражении Антония в 36 году до нашей эры. Примечание второе. Вонона и еще трое сыновей и четверо внуков. Конец примечаний.